Поезд ушел, насыпь черна, где я дорогу в потьмах раздобуду? Неузнаваемая страна, хоть я и сутки только отсюда, замер на шпалах лязг чугуна. Вдруг что за новое правопричуда? Бестолочь, кумушек, пересуды, что их попутал за сатана? Где я обрывки этих речей слышал уж как-то порой, прошлогодней? Ах, это сызнова, верно, сегодня вышел из рощи ночью ручей. Это, как в прежние времена, сдвинуло льдины и вздулось за пруда. Это поистине новое чудо. Это, как прежде, снова весна. Это она, это она, это ее чародейство и диво, это ее телогрейка за ивой, плечи, косынка, стан и спина. Это снегурка у края обрыва, это о ней из оврага со дна льется безумолку бред торопливый полубезумного болтуна. Это пред ней, заливая преграды, тонет в чаду водяном быстрина лампой висячего водопада, круче шипеньем пригвождена. Это зубами стуча от простуды льется через край ледяная струя в пруд и из пруда в другую посуду речь половодья, бред бытия.